Братья Гримм. Беляночка и Розочка. В одном королевстве жила-была бедная вдова. И поскольку жила она трудно, то особенных богатств у нее не водилось. Однако перед ее небольшим домом был у нее садик, всем на загляденье. Каждый, кто проходил мимо этого садика, останавливался, любуясь. Особенно красивыми были два деревца. На одном из них розы цвели белые, на другом же красные. И растила вдова двух дочек, которые очень были похожи на эти деревца. Поэтому одну называли Беляночкой, другую же Розочкой. И были они такие добрые и славные, такие трудолюбивые и безобидные, и что лучше их нельзя было себе детей представить. Беляночка была только потише и помягче характером, чем Розочка. Розочка любила больше бегать по полям и лугам, цветы собирать и с летними пташками наперегонки бегать. А Беляночка около матери дома сидела, в хозяйстве ей помогала, либо с нею читала, если нечего было больше делать. Обе девочки так любили друг друга, что всегда шли рука об руку, когда вместе уходили из дома. А если Беляночка бывало скажет: «Мы не покинем друг друга», то Розочка отвечала: «Пока живы». И мать к этому добавляла: «Что у вас есть, все пополам». Часто бегали они вместе по лесу и собирали ягоды, и ни один зверь им зла не делал. И все доверчиво к девочкам подходили. Зайчик из их рук съедал капустный листочек. Дикая козочка спокойно паслась около них. Олень весело прыгал, а птички слетали с ветвей и пели, что умели. Никакой беды с ними не приключалось. И когда бывало, запоздают в лесу, и ночь их там застанет, они преспокойно улягутся рядышком на мох и спят до утра. Мать это знала и нисколько не тревожилась. Однажды, когда они переночевали в лесу, и заря их разбудила, увидели сестры, что рядом сидит прекрасное дитя в белой сияющей одежде. Оно поднялось со своего места, ласково на них посмотрело и молча удалилось в лес. А когда они огляделись, то оказалось, что они спали почти на краю глубокого оврага. И, конечно, бы во овраг упали, если бы ступили на шаг другой дальше. Мать, услыхав об этом, сказала, что сидел около них, вероятно, ангел, который охраняет добрых деток. Обе сестрицы соблюдали в хижине матери такую чистоту, что любо-дорого посмотреть было. Летом за домом присматривала Розочка и каждое утро до пробуждения матери ставила на столик у ее кровати букетик цветов и в нем по розе с каждого деревца. Зимою Беляночка разводила огонь в очаге и подвешивала котел над огнем на крюке. Котел был медный и блестел, как золото, так чисто был вычищен. Вечером, бывало, скажет ей мать: «Ступай, Беляночка, да запри-ка дверь на задвижку». И тогда садились они у очага, и мать, надев очки, читала им кое-что из большой книги, а обе девочки слушали, сидя около нее и пряли. Рядом с ними на полу лежал барашек, а позади их на шестке, подвернув головку под крылышко, сидел белый голубочек. Однажды вечером, в то самое время, когда они сидели у очага, кто-то постучался у дверей, как бы просясь войти. Мать и сказала: «Поскорее, Розочка, отопри, это может быть путник, который ищет приюта». Розочка пошла и отодвинула задвижку, думая, что стучится какой-нибудь бедняк. Оказалось же, что стучался медведь, который просунул свою толстую черную голову в дверь. Розочка громко вскрикнула и отскочила. Барашек заблеял, голубочек встрепенулся, а Беляночка быстренько спряталась за материну кровать. Но медведь заговорил: «Не бойтесь, я вам зла не сделаю. Я, видите ли, очень замерз, так немного хочу у вас обогреться». «Ах ты, бедный медведь!» — сказала ему мать. «Ложись тут у огня, да смотри, чтобы твоя шуба не загорелась». А потом крикнула: «Беляночка, Розочка, выходите, медведь вам никакого зла не сделает». Тут они обе подошли, и барашек, и голубок приблизились, и мало-помалу все перестали бояться медведя. Медведь сказал им: «Детки, выбейте-ка снег из моей шубы». И те принесли метелку, и мех на нем вычистили. Растянулся медведь у огня, как у себя дома, и стал от удовольствия даже напевать песенку. Чуть погодя, они уже и совсем с медведем свыклись и стали над ним подшучивать. Они рошили ему шерсть руками, ставили ножки свои ему на спину, двигали его туда и сюда. Они то возьмут прутик и давай на него нападать. Он-то для вида ворчит, будто сердится, а они хохочут. Медведь им все это прощал. И только тогда, когда уж очень они его донимали, кричал им в шутку: «Пожалейте меня, не убивайте будущего жениха». Когда пришло время спать ложиться, мать сказала медведю: «Ты можешь тут лежать, у очага. В доме будешь ты укрыт от холода и непогоды». На рассвете детки его выпустили, и он поплелся по снегу в лес. С той поры медведь приходил к ним каждый вечер и в одно и то же время ложился у очага и давал девочкам полную свободу с ним забавляться. И они к нему так привыкли, что бывало и дверь не запрут до тех пор, пока не явится их косматый приятель. Наступила весна, и все кругом зазеленело. Вот медведь и сказал Беляночке: «Теперь я должен удалиться, и целое лето не приду к вам». «А куда же ты уходишь, Мишенька?» — спросила Беляночка. «Я должен уйти в лес, оберегать мои сокровища от злых карликов. Зимою, когда земля крепко замерзает, они должны поневоле под землей оставаться и не могут оттуда выбраться. А теперь от солнца земля растаяла и прогрелась, они и выходят сюда, разыскивают и крадут то, что им нужно. А что им попало в руки – и унесено ими в пещеры, то уж не добудешь, не вытащишь на свет Божий». Беляночку расставание с медведем опечалило. Медведь при этом протискивался в дверь, да зацепился за дверной крюк и оборвал себе кусочек шкуры. В этот момент и показалось Беляночке, как будто из-под шерсти сверкнуло золото, хотя она не совсем была уверена в том, что видела. А медведь поспешил и вскоре скрылся за деревьями. Спустя некоторое время мать послала дочерей в лес собирать хворост. Нашли они в лесу большое дерево, срубленное и поваленное на землю, и около него в траве что-то прыгало. И они никак не могли разобрать, что это было такое. Подойдя ближе, девочки увидели карлика. Лицо у него было все изрезано морщинами, точно печеное яблоко, а борода длинная и белая, как снег. Самый кончик бороды защемился в одну из трещин дерева, и бедняга бегал в разные стороны, словно собачонка на веревочке, а вытащить бороды не мог. Он глянул на девочек своими огненно-красными глазами и сердито крикнул им: «Ну, что вы там стали? Разве трудно подойти сюда и помочь?» «Да как же ты это сделал, человечек?» — спросила Розочка. «Глупое любопытное животное», — отвечал ей карлик. «Я хотел расколоть дерево вдоль, чтобы потом расщепить его на лучины для кухни. Если поленья толстые, то наше кушанье подгорает. Ведь мы готовим себе понемногу, не пожираем столько, сколько вы, грубые жадные люди. Вот и я загнал в дерево клин. И дело бы кончилось наилучшим образом, если бы клин не выскочил, и дерево, словно огромная пещерка, не прищемило мою прекрасную седую бороду. А теперь я не могу ее вытащить. Ну, чего вы смеетесь, глупые девчонки? Фу, какие вы гадкие!» Девушки старались изо всех сил, пыхтели, однако же не могли вытащить бороду карлика. «Вот я сбегаю, да позову на помощь», — сказала Розочка. «Ух вы, недотепы!» — прошамкал карлик. «Зачем тут звать людей? Мне и вы-то две противны. Или вы ничего лучше придумать не можете?» «Потерпи немножко», — сказала Беляночка. «Сейчас я тебе помогу как-нибудь». Вытащила ножницы из кармана и отрезала ему кончик бороды. Карлик почувствовал себя свободным, подхватил мешок с золотом, припрятанный у корней дерева, и проворчал про себя: «Неотесанные люди, отрезали мне кусок моей чудной бороды, чтобы вам пусто было». И с этими словами он взвалил мешок на спину и ушел, даже не взглянув на девушек. Несколько времени спустя сестрицы задумали наловить рыбы к столу. Подойдя к ручью, они увидели, что нечто похожее на большого кузнечика прыгает около воды, как бы собираясь в нее броситься. Они подбежали ближе и узнали карлика. «Куда это ты?» — сказала Розочка. «Уж не в воду ли кинуться собираешься?» «Не такой я дурак!» — крикнул карлик. «Разве вы не видите, что проклятая рыбина меня туда за собой тащит?» Оказалось, что он там сидел и удил, и случилось на беду ему, что ветром его бороду спутало с удочкой, а тут большая рыба на удочку попалась, и у карлика не хватало сил ее вытянуть. Рыба его и тащила за собой в воду. Как он не хватался за травы и коренья, ничто не помогало. Он мотался из стороны в сторону вместе с рыбой, опасаясь, что она стащит его в воду. Девочки подоспели как раз вовремя, подхватили карлика и крепко его держали, стараясь отцепить бороду от удочки. Но все напрасно. Оставалось одно – вынуть ножницы из кармана и отрезать бороду от удочки. При этом часть бороды, ну, конечно, пострадала. Карлик это увидел и давай на них кричать: «Ах вы дуры, дуры, да где это так водится? Как смеете вы позорить мое лицо? Мало вам того, что вы у меня конец бороды отрезали, так вы теперь еще обрезаете мне ее лучшую часть. Я в этом виде даже не посмею на глаза своим братьям показаться, чтоб вам от бега подошвы потерять». Тут он схватил мешок с жемчугом, запрятанный в камышах, и, не сказав ни слова, более исчез за камнем. Случилось, что вскоре после этого мать отправила обеих сестриц в город купить нитки, иголки, шнурки, ленты. Дорога в город шла пустырем, по которому местами разбросаны были огромные глыбы камня. Вот и увидели они большую птицу, которая медленно кружила в воздухе, опускаясь все ниже и ниже, и, наконец, стремглав, слетела неподалеку на землю около одного из камней. Тотчас же после этого сестрицы услышали душераздирающий жалобный крик. Девочки подбежали и с ужасом увидели, что большой орел подхватил их старого знакомца-карлика и собирается его унести. Добрые девочки тотчас ухватились за карлика и стали биться с орлом до тех пор, пока он свою добычу не выпустил. Оправившись от испуга, он опять стал кричать на сестриц: «Разве вы не могли обходиться со мной поосторожнее, половчее? Все мое платьишко порвали, обрубки вы неотесанные». Потом он подхватил лежавший рядом мешок с драгоценными камнями и опять скользнул под камень в свою нору. Девочки, уже привыкшие к его неблагодарности, продолжили свой путь и сделали свои покупки в городе. На обратном пути, проходя тем же самым пустырем, они застали карлика за делом. Выбрав опрятное местечко, он вытряхнул из мешка все свои драгоценные камни и рассматривал их, не предполагая, чтобы кто-нибудь мог так поздно проходить тем пустырем. Вечернее заходящее солнце светило на эти каменья, и они сверкали и блестели так великолепно, отливая всеми цветами, что девочки приостановились и стали ими любоваться. «Чего вы там стоите, рот разиня!» — крикнул карлик, и его землистое лицо побагровело от злости. Он еще собирался брониться, как вдруг раздалось громкое урчание, и черный медведь вывалился из леса. Карлик в перепуге отскочил в сторону, но уже не мог укрыться в свою нору. Медведь был тут как тут. Тогда он в ужасе закричал: «Милейший господин медведь, пощадите меня, я вам готов отдать все мои богатства. Взгляните хоть на те драгоценные камни, которые там рассыпаны. Ну, подарите мне жизнь, ну зачем я вам, маленький и ничтожный? Вы меня и на зубах не почувствуете. А вот берите этих двух девчонок. Они обе для вас лакомый кусочек, выкормлены, что перепелки. Их и кушайте на здоровье». Медведь, не обратив внимания на слова злого карлика, дал ему шлепка своей лапой и разом с ним покончил. Девочки тем временем убежали, но медведь закричал им вслед: «Беляночка и Розочка, не пугайтесь, подождите меня, и я с вами». Те узнали его голос и приостановились, а когда медведь с ним поравнялся, его шкура с него свалилась, и он очутился перед ними молодым, стройным красавцем, с ног до головы одетым в золото. «Я королевич», — сказал он, — «а этот безбожный карлик, выкрав у меня все мои сокровища, заколдовал меня и обратил в медведя. Так и вынужден я был бегать по лесу, пока его смерть не избавила меня от его колдовства. Теперь он получил заслуженную кару». Беляночка с тем королевичем была обвенчана, а Розочка... Розочка вышла замуж за его брата. И они поделили между собою те несметные сокровища, которые карлик успел собрать в своей пещере. Старуха-мать еще долго жила, спокойная и счастливая, у своих деток. А два розовых куста они захватили с собою из садочка, и они были посажены перед ее окном, и каждый год расцветали на них чудные розы, белые и пунцовые.